Жена трепетала в предчувствии беды, страшилась за него и детей. Слышала, как на их хрупкий очаг надвигается грохочущая тьма. Те дни, когда в город вошли войска, под окнами их квартиры на улице Горького шли танки, и синяя гарь долетала до распахнутых окон. А потом броня непобедимых машин расплавилась, как пластилин, и ликующие толпы вал за валом катились по улице, неся трехцветное полотнище Ельцин. На Лубянке сносили памятник, сбивали золоченые буквы с партийных зданий, шли аресты заговорщиков. Телевидение называло имена организаторов и идеологов путча, и среди них имя Кольчугина. Ему грозили фонарем, требовали ареста. Либеральный литератор Вигельновский предлагал сжечь его книги, а его самого в клетке возить по Москве. Ему казалось, что духи тьмы, не топыри, летучее чудище, реют над Москвой, выискивая его, хлещут крыльями по стеклам окон. Та страшная ночь в ожидании ареста. Под окнами стучали молотки, готовили эстраду для выступления музыканта Халевича в честь победы демократии, а ему казалось, что внизу строят эшафот, и утром его поведут на казнь. Жена сидела рядом, обняв его. «Положись на волю Господа, ты все делал правильно, я горжусь тобой, я сейчас разбужу детей». Она привела в кабинет сонных полуодетых детей, и они сидели, обнявшись своим маленьким тесным мирком, среди грозного жестокого мира, где рушились царства, начинали дымиться материки. Под окнами стучали топоры, выкатывали плаху, и с первым рассветным лучом их разлучат. Его поведут на казнь. А она и дети станут смотреть, как кладут на колоду его голову, которую когда-то она целовала в зимней избушке. «Я тебя люблю, как тогда, в наши чудные дни». Человек с лицом, как распаренный помидор, говорил с Новицким о каких-то газелях. Покинул кабинет, но сразу же его место занял другой, узкоглазый, с широкими скулами и маленькими седоватыми усиками. «А я тебе говорю, Игорь Константинович, что калмыцкие казаки были цветом войска. Мы православные, и ты нас, будь добр, направь в казачью сотню». «Да что я, атаман, что ли, чтобы вас по сотням расписывать? Доберетесь до места там и найдете своих?» «Нет, Игорь Константинович, ты нас заранее в сотню направь, хоть донскую, хоть кубанскую, хоть в терскую». Они заговорили на неясные Кольчугину темы, где упоминались пароли и прозвища, такие как Сивый, Косой, Ясаул Черноус. Кольчугин не вслушивался, старался не потерять возникший в душе звук, мучительный и прекрасный, не отпустить от себя образ жены, просиявшей сквозь мглистое время. Тот чудовищный 93-й, когда в Доме Советов собирались при свечах депутаты, баррикадники волокли пучки арматуры, гнилые доски, глыбы асфальта, громоздили у подъездов колючие ворохи. Кольчугин с балкона призывал в микрофон к восстанию, двигался в черной толпе среди красных знамен, катил в грузовике к Останкино, где грохотали пулеметы, вырывая из толпы кровавые клочья. И жутко, чадно горел белоснежный дворец, весь в языках жирной копоти, а танки с моста все били и били, и на белой стене отекала страшная клякса. Кольчугин бежал из Москвы и в глухой рязанской деревне слушал по радио вести о разгроме восстания, об арестах народных лидеров, в перечне убитых находился и он. Не мог сообщить жене, что жив, тосковал, глушил с хозяином водку, надрывно и горько пел песню о степных пожарах, о черном грае, заклевавшем ясного сокола. Через неделю, когда отменили военное положение, он вернулся домой. Жена встретила его на пороге, обугленная, с провалившимися глазами, рыдала, кидалась ему на грудь, обморочно оседала на пол и снова рыдала, хватая его за руки, боясь, что он снова уйдет. «Господи, Боже мой, за что же всем нам такое?» С этих пор в ней поселилась болезнь. Исчез черный стеклянный блеск волос, и густо серым пеплом выступила седина. Томила бессонница, часто плакала, зачастила в церковь. Он с детьми старался ее утешить, замечая, как в ней иссякает сияющее жизнелюбие, очаровательная женственность, восторженная поэтичность. «Дима, посмотри, какая я некрасивая!» Он обнимал ее, и она тихо плакала у него в объятиях. Казак с калмыкским лицом покинул комнатушку. Подполковник Новицкий подсел, наконец, к Кольчугину. На чем мы остановились, Дмитрий Федорович? Прошу тебя, Игорь, направь меня в Новороссию. Рискованное дело, Дмитрий Федорович. Прямого пути нет, проселки, тропы. Возможны засады. Украинцы перекрывают проходы. Мне надо, Игорь. И там, в Луганске, Донецке, нет условий. Плохо с водой и электричеством. Мы с тобой жили в Кунге, а это не пятизвездный отель. Обстреливают. Они, гады, подтянули тяжелую артиллерию и лупят. По жилым кварталам наносят бомбо-штурмовые удары. Много жертв. Об этих обстрелах расскажу в моей книге. Вы человек видный, известный. За вами будут охотиться. Трудно обеспечить безопасность. Безопасность бывает только на кладбище. Подполковник Новицкий посмотрел на Кольчугина долгим взглядом, каким смотрит на огонь или текущую воду. Хорошо, Дмитрий Федорович. Подождите несколько дней, я свяжусь с Ростовом. Узнаю, когда группа добровольцев пересекает границу. Вас там примут. Спасибо, брат. А помните, Дмитрий Федорович, в Ханкале мы встретили бойцов спецназа, которые летели на задание. У одного на спине была надпись «Нам нужен мир. Весь мир». Должно быть, он был писатель. Они обнялись, и Кольчугин покинул комнату. Дома он сидел в саду, глядя на рябину. Гроздья начинали краснеть, резные листья светились тихим серебром. Это светилась жена, поселившаяся в дереве. Кольчугин подошел к рябине, отщипнул ягоду и положил в рот. Вкус был горький, печальный, как поцелуй жены.